Гаага, 1 ноября 1882 года. Если бы художники принялись сообща за дело и позаботились о том, чтобы их произведения, которые, полагаю, все-таки созданы ведь для народа, а это я при всех условиях как раз и считаю благороднейшей целью для каждого художника, дошли до рук этого народа и были бы доступны каждому, то получились бы те же результаты, которых достиг график в первые годы выхода. Вот как отвечают здесь в Голландии некоторые живописцы на вопрос о том, что такое гравюра на дереве. Это такие вещи, какие лежат в южно-голландском кафе. Они, следовательно, относят гравюру к числу водочных изделий, а создатели ее, вероятно, к пьяницам. А что говорят торговцы? Представим себе, что я отправился бы к кому-нибудь из них с той собранной мною сотней листов. Так вот, я опасаюсь, что в лучшем случае я бы услышал следующее. Неужели вы полагали, что эти вещи имеют какую-нибудь цену? Моя любовь и уважение к великим рисовальщикам эпохи Гаварни, равно как и к современным, тем более увеличиваются, чем больше узнаю я их произведения. В особенности же, в силу того, что я сам прилагаю все усилия, чтобы сделать что-либо такое, что видишь каждый день на улицах. Если я ценю Херкомера, Фидеса, Хоула и прочих основателей графики так сильно, что они мне симпатичнее сейчас и всегда будут симпатичнее, чем Гаварни и Домье, это происходит от того, что последние смотрели на человеческое общество прежде всего с иронией, тогда как первые, в единогласии с такими людьми, как Милле, Бретон, Дегру и Израильс, брали такие же правдивые мотивы, как Гаварни и Домье, но вместе с тем содержащие в себе какое-то благородство и более серьезное чувство. Это, думается, должно быть прежде всего. Художник не обязан быть священником или проповедником, но у него прежде всего должно быть теплое отношение к людям. И я считаю, например, очень благородным то, что не проходит зимы, чтобы график чего-нибудь не предпринял, дабы вызвать сочувствие к беднякам.